Глава 14. Рано утром Ева застыла посреди маленькой гардеробной, заполненной ее вещами. Она выбирала наряд для сегодняшней встречи. Если бы кто знал, как ей не хочется встречаться с Павлом Николаевичем. Вредный и нахальный клиент замучил ее пошлыми улыбочками и намеками. Но если сегодня он не подпишет контракт на покупку нескольких картин, владелец галереи обрушит на Еву град упреков. Гардеробная примыкала к спальне на втором этаже. Только в этой спальне девушка еще ни разу не ночевала. Каждый раз засыпала в кровати Макса, в его объятиях. Ева и не ожидала, что спать с ним в обнимку будет настолько приятно. Правда, мужчина часто будил ее посреди ночи настойчивыми прикосновениями. Он никак не мог успокоиться, получив в свое полное распоряжение красивую игрушку. Что ж, Макс так сразу и сказал, легко не будет. Ненасытный. «Ева, долго ты еще?» — донесся снизу недовольный вопль. «Завтрак готов! Быстро спускайся, капуша!» На завтрак он пожарил для себя и Евы омлет с овощами, сварил кофе. Гостья уже успела убедить хозяина дома, что панкейки с вареньем и взбитыми сливками — это не ее еда. Макс переключился на менее калорийные блюда. «Спасибо, было вкусно», — сказала Ева и положила нож и вилку на пустую тарелку. Макс провожал взглядом каждое ее движение. «Ты так сексуально ешь». «Ну что ты?» «Нет, правда». «Макс, предупреждаю, ты опоздаешь на работу», — воскликнула Ева. Она уже поняла, куда клонит неутомимый партнер. «Мы опоздаем». «Смотреть спокойно на тебя не могу, сразу все колом встает», — признался он и опустил взгляд вниз. Как обычно по утрам, Макс шастал по кухне в одних боксерах, и его возбуждение просматривалось невооруженным взглядом. Макс, улыбаясь, обошел барную стойку, стянул девушку со стула, повернул к себе спиной и прижал ее локти к сиденью. Сам навалился сзади, горячо задышал в шею, начал целовать в ухо. Щекотал и обводил языком ушную раковину, покусывал мочку. Макс задрал Евину футболку и стащил кружевные трусики. Одно движение, и его рука очутилась у Евы между ног, а пальцы уже продвигались внутрь. Ева успела повторить паническое «Опоздаем же!» и в следующую минуту ощутила, как внизу все наливается тягучей медовой тяжестью. У нее уже выработался рефлекс на эти властные хозяйские прикосновения Макса. Тело знало, что последует дальше. Дальше будет фейерверк под зажмуренными веками, ощущение блаженства, космос. Еще несколько томительных движений, и она застонала, инстинктивно прогнула поясницу и раздвинула ноги, чтобы Максу было удобнее ласкать ее рукой. «Ну вот, совсем другое дело», — горячо прошептал Макс и поцеловал ее в висок. «Какая хорошая девочка! Ты вся течешь, ты такая мокрая. Хочешь меня, да? Скажи». «Я вообще-то уже собиралась идти наверх», — срывающимся голосом прошептала Ева. «Не надо одеваться, краситься». «Успеешь». Макс придавил Еву к барному стулу. Сквозь тонкую футболку она чувствовала грудью мягкую кожу сиденья, а сзади навалился пылающей страстью мужчина. Его тело горело, он тяжело дышал. Момент проникновения был томительно нежным. Ева не удержалась от стона. Чувствовать в себе мужчину, его воинственную твердую плоть — это было прекрасно. Но нежности Макса хватило только на первое движение. В следующий миг он уже вколачивался в девушку с неистовой силой и в диком темпе. И если бы Ева не вцепилась в мягкое сиденье, она бы обязательно куда-нибудь улетела. Стесняться было некого, они в доме одни, до соседских особняков далеко. Ева закричала, и этот вопль освободил ее, вывел за рамки приличия, условностей. Через несколько минут ей хотелось уже даже не кричать, а визжать. Макс не останавливался. Одной рукой он стиснул ее плечо, а вторую запустил в Евины волосы и продолжал таранить, буквально хлестал бедрами. Настолько большой была амплитуда движений. Они сумели достичь вершины одновременно, синхронно забились в сладком оргазме, а затем притихли. Макс навалился сзади, обмяк, уткнулся носом в шею. Он тяжело дышал. Ева чувствовала спиной, ягодицами, бедрами все его пылающее тело. Но он тут же приподнялся, чтобы не раздавить ее. Ева заплакала, слезы покатились из глаз. «Что ты, милая, что, я сделал тебе больно?» — испугался Макс. «Маленькая, что с тобой?» Он повернул девушку к себе, взял ее лицо в ладони. Ева с большим трудом выпрямилась. После такого бешеного сеанса ноги ее не держали. Она повисла на руках у партнера. Она молча помотала головой, всхлипнула. Макс целовал ее в мокрое лицо, в зажмуренные глаза, нежно прижимал к себе. «Ну что, а? Почему ты плачешь?» «Все, я уже не плачу». «Я грубо все это сделал, да?» Макс постучал себя кулаком по лбу. «А ты такая хрупкая, нежная, а я набросился как зверь. Прости меня, крошка». «Нет, все хорошо». «Правда?» «Да, все нормально». «Но почему ты плакала?» Макс большим пальцем приподнял Евин подбородок, заставил посмотреть в глаза. «От удовольствия», — призналась Ева. «Почему он так смотрит? Чувствует, чем я занималась утром? Или просто ему нравится мой костюм?» — подумала Ева. Сегодня она выбрала элегантную брючную пару серого цвета с металлическим отливом, а к нему белоснежную блузку с пышным воротником. Фиолетовый плащ и замшевые ботильоны на высоченном каблуке очень подходили к костюму. На улице было так хмуро и холодно, будто уже наступила осень. Добираясь до галереи, Ева даже включила в машине обогрев. Сейчас она сидела за столиком в кофейне напротив клиента, а Павел Николаевич сверлил ее настойчивым взглядом, словно хотел влезть ей под кожу. Он уже забросал девушку комплиментами по поводу ее наряда и внешности. На эту встречу Ева отправилась как на каторгу. Но деваться некуда, это выгодный клиент. Он собирается потратить целый миллион на покупку картин для своего загородного дома. «Павел Николаевич, ну так как? Вы приняли окончательное решение?» Мужчина замялся. Это был 50-летний игривый лысоватый толстяк. Его наружность была бы вполне приятной, если бы не губы, чересчур полные и вечно влажные. Еве приходилось прикладывать усилия, чтобы не смотреть на них. В окнах кофейни блеснул солнечный луч, пробившийся сквозь плотные серые облака, и заиграл на белоснежных чашках и молочнике. Гудел кофейный аппарат. Небольшой зал кофейни был наполнен вкусными ароматами. Павел Николаевич подцепил ложкой кусок шоколадного торта и отправил в рот. «Ах, Ева, мне пришла в голову идея». «Что еще?» Напряглась Ева. «Опять!» Павел Николаевич все время что-то придумывал. Девушка начинала подозревать, что он водит ее за нос, используя покупку картин как предлог. Просто ему нравится, что ей приходится прыгать вокруг него. «Я хотел бы еще раз прикинуть, как будут смотреться картины в моем особняке. Мы могли бы устроить, так сказать, следственный эксперимент». «Павел Николаевич!» вспылила Ева. Ее голубые глаза сверкнули ледяными искрами. «Вы забыли? Мы уже привозили картины в ваш дом, и вам понравилось, как они смотрятся в интерьере?» «Да, но это было месяц назад, а сейчас ремонт закончен. Я велел перекрасить стены. Думаю, теперь картины будут смотреться иначе». Ева подавила возмущенный возглас. Именно это она и говорила Павлу Николаевичу в тот раз, когда он потребовал привезти картины в коттедж с незаконченным ремонтом. Но клиент ее не послушал. «Знаете что? Похоже, вы просто водите меня за нос», — ледяным тоном процедила Ева. «Если вы не настроены на покупку, так и скажите. Я не буду тратить время, а найду другого покупателя. Картины отличные, и я запросто продам их, да еще и дороже». Ева решила идти ва-банк. «Ах, ну что вы, милая Евочка!» Тут же заворковал мужчина. Он вдруг протянул руку через стол и накрыл Евины пальцы пухлой ладонью. «Не сердитесь на меня!» Возмущенная девушка выдернула руку и едва удержалась от презрительной гримасы. «Ну хорошо, хорошо, что же вы такая вспыльчивая?» Облизнулся Павел Николаевич. «Давайте хотя бы на телефоне посмотрим, как перекрасили стены, и прикинем, куда что можно повесить». Мужчина поднялся, достал из пиджака смартфон, обошел стол и плюхнулся на диван рядом с Евой, почти придавив ее боком. А когда бедняжка попыталась отодвинуться, пересел ближе, так, чтобы касаться толстой ляжкой Евиного бедра. «Сейчас, моя дорогая, я покажу вам, что у нас получилось». «Павел Николаевич», — отчеканила Ева, — «мне надо выйти. Немедленно. Пропустите меня». «Ну что вы, Евочка, я же...» Договорить толстяк не успел, так как около стола, откуда ни возьмись, вырос Шведов. «Слушай, ты, олень, ты какого хрена к моей девушке лезешь?» Презрительно поинтересовался он. «Быстро встал, блядь, и свалил отсюда нахуй!» «Макс!» — ахнула Ева. «Ты что, так нельзя?» «Ева Константиновна, это ваш молодой человек?» Оскорбленно прохрюкал Павел Николаевич. Он торопливо поднялся с дивана. Шведов был гораздо его выше, да еще было заметно, что парень в бешенстве. Того и гляди, начнет крушить все вокруг. «Свой счет оплати и проваливай», — бросил Макс. «Живо!» «Прекрати!» — в отчаянии воскликнула Ева. «Это так грубо!» «А девушку лапать и зажимать — это нормально? Так, может, тебе понравилось?» «Павел Николаевич — клиент нашей галереи». «Да мне похрен! Он тебя лапал, я через окно видел». «Ты что, следил за мной?» «Да уж, конечно, мне больше заняться нечем. Я приехал по делам в соседнее здание, а тут вы. Милуетесь, голубочки». «Макс, прекрати, пожалуйста, не надо разговаривать в таком тоне». «Знаете что, Ева Константиновна?» — обиженно заявил Павел Николаевич. Он уже оплатил счет и сейчас стоял около стола и злобно буравил взглядом то Еву, то Макса. «Забудьте о нашем контракте. Думаю, я найду что-то более привлекательное для украшения моего дома. И уж, по крайней мере, во время заключения контракта меня не будут оскорблять и называть оленем». «А ты олень и есть», — вставил Шведов. «Макс, Павел Николаевич, постойте. Впрочем, хорошо, прощайте». Девушка отвернулась, расстроенно уставилась в окно. На стекле появились мелкие капли дождя. Когда оскорбленный толстяк удалился, Шведов уселся на диван напротив Евы. Блондинка избегала его взгляда. Она не хотела на него смотреть. «Ева!» «Что? Ты грубиян!» — взорвалась девушка. «Разве можно так разговаривать с людьми?» «С людьми нет. Со всякими уродами самое то. Пусть скажет спасибо, что я ему вывеску не подправил». Шведов сжал кулак. «Ты сорвал мне сделку, Максим. Я почти уговорила его». «Сама-то себя не обманывай. Этот олень так бы тебя ему рыжил». В глубине души Ева понимала, что Шведов прав, но она не собиралась произносить это вслух. Все еще пылала возмущением и обидой. «Тем не менее, ты не должен был вмешиваться в мои дела». У Евы зазвонил сотовый. Сразу же стало ясно, что толстяк успел нажаловаться владельцу галереи, что с ним обошлись по-хамски. «Ярослав Дмитриевич, я сейчас...» «Как вы могли так поступить, Ева Константиновна? Не ожидал от вас. Вы же знали, как нам дорог этот клиент, но все равно нагрубили ему». «Я ему не грубила». «У меня нет слов. Я рассчитывал, что в этом месяце мы будем сильно в плюсе, а вы? Вы не умеете вести дела. Спугнули такого выгодного клиента. Вы ужасно меня разочаровали». Владелец бросил трубку. Никогда раньше он не разговаривал с Евой в таком резком тоне. Девушка подняла на Шведова несчастные глаза. «Вот видишь, что ты натворил. Я теперь везде виновата». Макс только хмыкнул. Он слышал разговор с владельцем галереи. Ева подозвала официантку и расплатилась по счету. Все это с траурным видом. «Не расстраивайся ты так», — пробормотал Шведов, наблюдая за блондинкой. «Подумаешь, да плюнь ты на них всех». «Я не могу, Максим. Это моя работа. Как ты не понимаешь?» В глазах у Евы стояли слезы, губы дрожали. «Хочешь, я сам куплю эти долбанные картины? Давай!» «Не выдумывай, что за глупости, Шведов?» «Нет, правда. Звони этому идиоту Ярославу и скажи, что уже нашла нового выгодного клиента взамен жердяя». «Максим!» «Ну что? Давай, звони. Ярослав в обморок грохнется от счастья и завалит тебя комплиментами, а ты снова будешь улыбаться». «Макс, ты не понимаешь. Там довольно ощутимая сумма, не 5 копеек, это дорого». «Ну сколько?» «1 000 000». «Долларов?» — удивленно поднял брови Шведов. «Рублей». Мужчина пренебрежительно хмыкнул. Вероятно, ему захотелось порисоваться. Но, возможно, действительно сумма не показалась ему чересчур крупной. «Нормально, договорились, я покупаю. Теперь я твой выгодный клиент, а не этот олень». «Макс, тебе не понравятся эти картины, они тебе не нужны. Ты обязательно назовешь их мазнёй». «Этот, что ли, метахренизм?» «Метамодернизм», — поправила Ева. «Да ладно, не парься». «Я не хочу тебя обманывать. Ты не должен покупать то, что не доставит тебе никакого удовольствия». «А этому оленю губастому они доставили бы? Он тонкий ценитель прекрасного». «Он бы ими хвастался. Приглашал бы гостей и обсуждал с умным видом. Говорил бы всем, что заплатил за них 5 000 000. Все бы восхищались и ахали». Шведов засмеялся. «Максим, но самое главное, что через 10 лет эти картины действительно будут стоить гораздо дороже. Это хорошее вложение денег», — увлеченно произнесла Ева, так, словно Шведов на самом деле превратился в выгодного клиента. Но она тут же опомнилась и покачала головой. «Вот поэтому я и хочу их купить». «Нет, перестань, ты их даже на стену не повесишь». «А там есть голые бабы? Хотя бы одна». «Нет!» — закричала Ева. Посетители кофейни удивленно покосились на нее. «Хм, печально. Ну да ладно, переживу. Все, я покупаю». «Нет!» «Да что же это такое? Ну-ка быстро прекратила со мной спорить. Ты забыла, что должна беспрекословно выполнять все мои желания? Забыла, а, Ева?» Блондинка, уже была открывшая рот для очередного протестующего возгласа, осеклась. «Хорошо», — пробормотала она чуть слышно. «Договорились».